Текст 12. Свейгдир стал править после своего отца. Он дал обет найти древний Асгард из старого Одина. Он ездил сам по всему свету. Он побывал в стране турок и в Великой Скифии, и встретил там много родичей, и эта его поездка продолжалась 5 лет. Затем он вернулся в страну свеев и жил некоторое время дома. Он женился на женщине по имени Вана. Она была из Ванахейма, страны Ванов. Их сыном был Ванланди. Свейгдир снова отправился на поиски древнего Асгарда, жилища богов. На востоке страны Свеев есть большая усадьба, которая называется У камня. Там есть камень, большой, как дом. Однажды вечером, после захода солнца, когда Свейгдир шел с пира в спальный покой, он взглянул на камень и увидел, что у камня сидит карлик. Свейгдир и его люди были очень пьяны. Они подбежали к камню. Карлик стоял в дверях и позвал Свейгдира, предлагая тому войти, если он хочет встретиться с Одином. Свейгдир вошел в камень, а тот сразу закрылся, и Свейгдир так никогда из него и не вышел. Тьодольф из Хвенира говорит так. Свейгдира раз зазвал обманом, заворожил житель скальный. Когда пред ним, наследником Дусли, камень отверз ненавистник света, и славный вождь канул под своды пышных палат племени Мимира.